Молодежь, я рад вас видеть. Привет вам с России, с Украины. Посетил конференцию по благовестию, тоже еще раз вдохновился для служения благовестия. Поэтому у нас тема там аж на желтых листочках такая, да, тема урока. Он помазал меня благовествовать. И на английском he has chosen me to bring good news. Это прекрасно, да? Когда мы можем принести good news. Понимаете, и вот если мне, вот я помню, родился у меня первый сын, и мне сообщили новость хорошую, у тебя сын родился. Знаешь, каждый отец, у которого есть семья, хочет, чтобы у него сын родился. И вот это good news, он вдохновляет человека, еще хочется жить. И вот каждый христианин должен быть вдохновлен таким вот чувством жить для Господа, как Иисус Христос жил. Я помню, на конференции по благовестию, там выступления было много, все не расскажешь. И вот Пушков, он всегда любит интересные такие примеры привести. Он говорит, однажды мы благовествовали среди цыган. Цыган там очень много, сейчас идет там пробуждение. И одного цыгана спросили, говорит, слышишь, вот жена твоя обратилась к Богу, ты вот заметил? Он говорит, не только я заметил, лошадь заметил. То есть вокруг все замечают, когда человек изменяется. И говорит, ну и так беседа и шла, и потом немножко о страдании Иисуса Христа, что Бог отдал сына своего. И одну бабушку спрашивают, говорит, вот вы бы представляете сына своего отдать? За грешников, за вот этих цыган вы бы смогли? Она говорит, сына не отдал бы, а вот деда бы отдала. Цыгане, они вообще интересные люди. И много там он интересных примеров приводил. Но нам сейчас действительно время... У меня вообще, значит, времени час, да? Это у нас сейчас 11:19, значит, 12:19 мы закончим. Отлично, да? Все, не урезать. Значит, здесь еще будет небольшая информация по благовестию. Слайды мы покажем. Я хочу предложить вам всем место Священного Писания. Это Луки, 4 глава. Луки, Евангелие от Луки, 4 глава. Внимательно прослушаем. Это очень важно. Я много мест так просмотрел и взял в основание это место служения Иисуса Христа. Это самое главное, понимаете? Да, есть прекрасное служение апостола Павла, апостола Петра, Иоанна. Всех это как примеры, но самое лучшее начало это было Иисуса Христа. И вот читаем. Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню. Я хочу, чтобы вы вот этот текст впитали в себя, потому что тема вот эта, он помазал меня благовествовать, чтобы она помазала вас действительно за течение этого часа для благовестия, вдохновила, чтобы мы, выехав отсюда, разошлись. Как помните, церковь Иисуса Христа в Иерусалиме, они разошлись и проповедовали везде под Господним содействием Духа Святого. И вот Христос, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню. Там 40 дней он был искушаемый от дьявола, ничего не ел. И в эти дни не ел... В эти дни. По прошествии их напоследок взалкал и сказал ему дьявол, «Если ты Сын Божий, то вели этому камню сделаться хлебом». И Иисус сказал ему в ответ, написано, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом Божьим. Возвед его на высокую гору, дьявол показал ему все царства вселенной во мгновение времени и сказал ему, «Дьявол, тебе дам власть над всеми семи царствами и славу их, ибо она предана мне, и я кому хочу, даю ее. Итак, если ты поклонишься мне, то все будет твое». Иисус сказал ему в ответ, «Отойди от меня, сатана. Написано, Господу Богу твоему поклоняйся, ему одному служи». И повел его в Иерусалим, поставил его на крыле храма и сказал ему, «Если ты Сын Божий, бросься отсюда вниз». Ибо написано, ангелам своим заповедую тебе сохранить тебя, и на руках понесут тебя, да не приткнешься, а камень ногою твоею. Иисус сказал ему в ответ, сказано, не искушай Господа Бога твоего. окончив все искушения, дьявол отошел от него до времени, и возвратился Иисус в силе Духа в Галилею, разнеслась молва о нем по всей окрестной стране. Он учил в синагогах их, и от всех был прославляем. И пришел в Назарет, где был воспитан, вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу, и встал читать. Ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано: «Дух Господень на мне». Ибо Он помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное, и, закрыв книгу, отдал. Служителю сел, и глаза всех в синагоге были устремлены на Него, и Он начал говорить им: «Ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами», и все засвидетельствовали ему, дивились словам благодати, исходящим из уст его, и говорили: «Не Иосифов ли это сын?» Мне очень приятно, что вот Господь оставил вот это образец всего начала благовестия. Друзья, это самый лучший путь для начала благовестия. И вот здесь три пункта, да, я отметил для себя. Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана. Потом 40 дней был искушаемый дьявол, он ничего не ел. И третий: Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать. Вот конспект я написал полностью, о чем я буду говорить. Может быть, некоторые дополнения будут. Здесь все описано, вам не нужно ничего конспектировать. Главное, чтобы вы запомнили. И вот на три раздела мы побеседуем. Итак, первый: Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился Иордан. А вот перед этим, да, мы прочитаем два стиха в третьей главе. «И когда крестился весь народ, Иисус, крестившись, молился, и отверзлось небо, и Дух Святой не шел на него в телесном виде». Это не просто так для истории, друзья, это оставлено для нас, что каждый благовестник должен быть, что прежде, крещенным, то есть в воде, должен принять крещение, прежде чем выйти на служение. После молитва, друзья, когда мы молимся, небо открывается. И когда небо открывается, сходит Дух Святой, и мы, исполняясь этой силой, на служение. Это очень важно. И здесь написано: после крещения Иисус Христос молился, да? Открылось небо. Друзья, как важно, чтобы вы поняли самую главную суть. Вот некоторые хотят получить, может быть, все сразу. И ни в молитве не пребывают. Может быть, в какой-то пятиминутной молитве пребывают. И нету силы. И потом думают, говорят: вот почему у нас так? Почему не получается? У меня не получается проповедовать, не умею разговаривать с людьми. Ты мало молишься, дорогой друг, мало молимся. Молодежь, вы сами можете отметить в жизни своей, сколько вы молитесь. И вот хотел бы заострить, чтобы когда вы будете молиться, небо откроется, Дух Святой сойдет, и тогда вы будете эту силу иметь. Дух Святой будет свидетелем. И дальше читаешь: они возвратились с горы Елеонской, да, вот мы читаем в Деяниях. Помните, когда Христос говорит, не сие ли царство ты устраиваешь нам, не сие ли время ты устраиваешь царство на земле? И ученики уже думали: вот Христос воскрес, нам сейчас будет все здесь прекрасно, мы будем здесь царствовать. А Он говорит: не ваше дело знать времена и сроки. Вы примите силу, когда сойдет над Дух Святой. И когда они возвратились с горы Елеонской, что они делали? Они, написано, единодушно пребывали в молитве и молении. И с женами, вот и сестры, все. Вы поймите, все очень важно в жизни, чтобы всем нам пребывать. Это наша церковь, это как одно целое в Иисусе Христе, тело Христа. Все вы члены церкви, может быть, здесь за исключение некоторых. И вот Господь, как членам церкви, Он предъявляет особое требование, чтобы мы единодушно пребывали в молитве. И когда они пребывали, что написано? На третий день, да? День Пятидесятницы, сошел на них Дух Святой. И вот, когда сошел Дух Святой, они приняли эту силу и стали свидетелем. Хотя вот иногда задают вопрос, я тоже отметил здесь, когда, помню, в Апшеронске было у нас курсы проповедников, и я туда ездил тоже с нашей молодежью, Веня там был, и задали Николаю Степановичу такой вопрос: а вот ученики, необразованные, знаете, не были такие, может быть, сильными, красноречивыми, как они могли проповедовать? И вот Николай Степанович говорит, а давайте прочитаем вот эту главу, проповедь Петра. И когда прочитал, можно, в принципе, было некоторые моменты отметить из прочитанного. Написано, Петр же стал с одиннадцатого, возвысил голос свой. Он привлек внимание людей. И потом начал говорить. И вот, прочитав, Николай Степанович, помню, прочитал эту проповедь, я ее не буду, сокращая время, читать. И он говорит, вы обратите внимание, вот этого необразованного, так считали люди, Петра, проповедь была составлена с многих мест Священного Писания Ветхого Завета. Значит, наизусть он знал? Конечно, знал. И очень важно в благовестии знать много Священного Писания наизусть. Почему вот Павел Васильевич говорил о людях лжеучения, которого там, например, реговисты или еще разные люди, которые стучатся сегодня в наши дома, они знают Писание. И они легко, бывает, нас в некоторых вещах ставят в тупик. Вот незнание Священного Писания вас может ввести в заблуждение, о чем вы слышали, предыдущий брат нам говорил, да? И чтобы не попасть на заблуждение, нужно исполняться Духом Святым. А как исполняться Духом Святым? Нужно пребывать в молитве и молении. Молиться. И Иисус Христос однажды сказал, просите у Отца Духа Святого и даст вам. Я знаю, что некоторые не имеют представления, как это получить Духа Святого. Некоторые понимают, что Дух Святой, Он приходит и уходит. Так, как бы Христос, да, в одном месте сказал, так бывает у всякого, рожденного от Духа. Но я бы хотел бы отметить, что вы, как христиане, святые дети Божьи, исполняетесь Духом Святым в момент покаяния. И как только вы приняли крещение, и молитва ваша возносится к Богу, Дух Святой наполняет вас. И вы имеете эту силу. И дальше написано, вот 37 и 41 стих я хотел бы отметить из этой проповеди апостола Петра. «Слыша это, они умолились сердцем, сказали Петру и прочим апостолам, что нам делать, братья? И 41 стих. И так, охотно принявши слово, они крестились, присоединилось. В тот день душ около 3000. Конечно, это была проповедь, сильная проповедь. Но я понял, что эта проповедь говорил Дух Святой через апостола Петра. Дайте свободу Духу Святому в жизни вашей, и вы будете свидетелями, живыми и крепкими свидетелями. Второе, о чем бы я хотел сказать. Откуда приходит сила для благовестия? Написано, 40 дней Иисус Христос был искушаемый от дьявола, не ел и не пил. Испытание – это очень важно в жизни христианина. Вот без испытания, можно сказать, ну, плохо. Даже золото и то очищается огнем. А вы золото, которое должно пройти через горнило испытания. Господь каждого испытывает. Знаете, маленькие разные искушения приходят в жизни. И мы иногда бываем настолько мелочные, да, размениваем. Вот это вот временное, может, благо на самое главное. Даже вот недавно был случай у меня из жизни. И я покаялся, Господи, и просил милости и прощения. Я хотел взять себе иншуринс из AAA. Ну, когда умру, чтобы дети получили 200 тысяч. Ну, неплохо, да? Ну, анализ у меня взяли крови, испорченная кровь, там и сахар, и диабет, там, значит, все, какой-то процесс воспаления, и все такое, говорит, вам, вы не подходите, говорит, но еще мы, говорит, еще дополнительную сделаем у вас тест, может быть, пройдете. Но я думаю, наверное, обратно будет кровь брать. А я когда был сейчас на Украине, я думаю, проверю. Вот интересно, на Украине сделал тест, там заплатил, все как положено, сделали полностью всю раскладку, и вроде бы нормальный, здоров. А тут по ихнему не прохожу. Но знаете, они хотят, чтобы здесь были здоровые люди, никогда не умирали. Может быть, я умру через вот couple of days, и все. Знаете, надо платить 200 тысяч. Ну, то есть им невыгодно, конечно, такого иметь клиента. И я, значит, что? Ну, и позвонили с AAA, что мы приедем на вторую проверку. И вот они пару дней назад приехали, зашла, значит, одна женщина и говорит, значит, мы сделаем тест. Я думал, уже приготовился, там все, кровь. Она говорит, нет, я просто сделаю давление, проверю тест давления. Она померила давление, у меня было 150 на 120, ну, высокое давление. Она говорит, таким давлением не можете. Нет, 109, 150 на 109. И она говорит, вы не можете с таким давлением никак пройти. Я говорю, а что делать? Она сидела, думала, думала, говорит, а давайте, вы хоть инициалы здесь поставьте, а давайте, говорит, я вам поставлю 120 на 75. Нормально? Я говорю, нормально. Ну и все, она, значит, собралась, все, и уехала. И мне голос, а ты называешься служителем, и пошел на такую чечевичную похлёдку. И я, Господи, прости, помилуй. А знаете, как вдогонку, как сказать, как объяснить ей? Ну и жене рассказал, помолились, попросил прощения. Я осознал, что это неправильно, друзья. А разменял? Разменял. Мелочь, кажется. Но я сказал, не буду страховаться, лучше буду жить. А Господь и смотрит, когда помню. А потом мы переговорили с женой. Она взяла, она будет брать страховку, потому что у нее кровь перфект. Все нормально, там все нормально. А мы когда-то с ней говорили, Дина, мы же будем вместе умирать? Да, вместе. Нам одной страховки хватит? Хватит. Все. Значит, ее страхуем, платим одну страховку, помирать будем вместе, денег хватит. Ну вот так. Друзья, я хотел просто некоторые моменты. Вот так мы иногда размениваем. Легко. Легко с этим миром. И дьявол поймал, да, кажется, мелочь. Друзья, вот так мы должны бодрствовать. Написано, отойди от меня, сатана, Христос сказал. Но перед этим был пост. Вот сегодня пятница с пост, а вы жуете, да? Ну, вроде бы, я не то, что там вас укоряю, я сам иногда бывал в пятницу ел. Но можно было бы побыть в посте, тем более на природе и все остальное. Я с вами разговариваю как с детьми, потому что я вас сильно люблю. И хочу, чтобы у нас была молодежь крепкая. Помните, когда мы были на благовестии, многие из нас, да, у индейцев? Вы помните, как мы постились, Федор? Every day мы были в посте. Каждый день было 5-6 человек в посте. И молодежь потом ощущала этот пост через покаяние грешников. Друзья, и еще потом сестры подходили ко мне и говорят, дядь Коля, можно сегодня я тоже буду в посте? И многие подходили. Они чувствовали вот эту силу, друзья. Поэтому пост никогда не упраздняйте, всегда будьте в посте. Наша плоть, она всегда хочет кушать, запомните, она никогда не упустит момента пожевать, никогда. Если даже вы попостились, она еще ночью подымет вас, и вы будете кушать. Так что вы не давайте свободу плоти, потому что дай свободу плоти, она заведет в неволю. Третье, о чем я хотел бы немножко еще сказать, хотя возвратиться хочу ко второму пункту и прочитать вместе с вами одно место Священного Писания, которое, как бы сказать, подтвердит то, что пост необходим. Это 11 главе 2 послания к Коринфянам, 27 стих. Второе послание к Коринфянам, 11 главе, там у вас не записано это место, можете отметить себе. 27 стих, 11 главы 2 Коринфянам. Апостол Павел пишет, в каких обстоятельствах он был. Вы представляете, три раза, с 25-го прочитаю стиха, три раза меня били палками, однажды камнями побивали, три раза я терпел кораблекрушение, ночь и день пробыл в глубине морской. И вы представьте, вот что вы побили вас палками, вас ни разу не били палками. Ну так, знаете, 39 раз палкой тебе дали бы по спине, я думаю, надолго бы благовестие отпало. Надолго бы хватило. Его три раза побили палками. А знаете, как раньше били? Очень больно. Однажды камнями, помните, побили, вытащили за город. Бог его воскресил. Я не знаю, что было бы с нами, если нас побили бы камнями, где бы мы остались. Много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от иноплеменников, в опасностях от язычников и так дальше. И вот, 27-й, в труде. В изнурении, часто в бдении, в голоде, в жажде, часто в посте, на стуже и в наготе. Пост нужен. Запомните, это ваша сила, это ваша победа. Христос постом и молитвой, и Словом Божьим отразил дьявол, и он ушел. Хотя написано до времени. Правильно, он потом подходит и обратно искушает. Дальше второй, третий момент. Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня. В этом разделе будет три пункта. Я, знаете, необычно, я же не богослов, поэтому я не составляю, вот как Алексей Муравьев, он более так четко, да, так, все. А у меня немножко вот не так. Поэтому я здесь сделал еще три пункта в этом разделе. Дух Господень на мне. И вот в этом три пункта, ABC, так, первый пункт. Уметь разговаривать с людьми. мы остановимся. Пример Христа с самарянкой. Второе, личные встречи, знакомства с Закхеем, Христос. И третье, иметь христианский вид. То есть Христос, я это не написал там, можете отметить, написано, Христос имел вид путешествующего в Иерусалим. И вот пункт «Эй», беседа Христа с самарянкой. Вы помните, с чего начиналось? Что Христос сказал ей? «Дай мне пить». Ну, простое, да, простое такое, просьба простая. Она вот, ты что, иудей просишь у самарянки пить? И вот завязалась беседа. Иисус Христос начал ей говорить, что у него есть живая вода. Она заинтересовалась. И вот после беседы, да, я здесь отметил, говорит она ему: «Господи, я вижу, что ты пророк». Она уже видит в нем пророка. До этого она видела просто иудея. А теперь она видит пророка. И я бы отметил такую мысль, вы ее можете, может быть, записать или запомнить, что важно, чтобы после вашей встречи с человеком, у вас увидели пророка, который принес good news. Вот он ей принес хорошую новость. И вот я хотел бы, чтобы после вашей встречи с человеком, человек получил эту новость и пришел ко Христу. Вы помните, как в Самарии что случилось? Люди пришли, засвидетельствовал им, они уверовали через слово ее, потом пришли, сами услышали свидетельство, пригласили Иисуса Христа, Христос там благовествовал и уверовала, я думаю, что вся Самария там уверовала. Самаряне все уверовали, я так думаю. И после этого Господь Иисус Христос после беседы, Он с учениками потом беседовал. Они увидели, что вот какой подход. У меня пища, говорит, другая пища. Ученики удивились, думали, кто его накормил. Вот какая пища прежде всего должна у нас быть. Духовная, друзья, духовная, о чем я переживаю. И вот еще в этом разделе я хотел бы отметить такой момент. Простота очень важна в жизни каждого благовестника. Знаете, на сегодняшний день она упраздняется. И вот апостол Павел в своем же Коринфянам, во 2 Коринфянам, в 11 главе, вы можете внимательно послушать, у нас тут отмечено 11 глава, 2-6 стих. «Ибо я ревную о вас ревностью Божию, потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистую девою. Но боюсь, чтобы как змей хитростью своей прельстил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе. Ибо если бы кто пришед начал проповедовать другого Иисуса, которого мы не проповедовали, или если бы вы получили иного духа, которого не получили, или иное благовествование, которого не принимали, то вы были бы очень снисходительны к тому. Но я думаю, что у меня ни в чем нет недостатка против высших апостолов, хотя я и невежда в слове». Друзья, простота во Христе, она должна проявляться, знаете, в чем? Вот в общении с друг с другом, чтобы никто не считал себя высшим другого. Апостолы, помните, когда Христос говорил, о чем вы, идя дорогу, рассуждали? Они говорят, кто из нас больше думали? Чтобы вот эта простота, она оставалась у вас, когда мы уйдем из жизни, оставим вас здесь на земле, потому что многие сегодня уже, наши отцы умерли, ушли, и вот мы за ними уйдем. А чтобы вы оставили эту простоту во Христе, чтобы видно было, что ты человек простой, с тобой можно очень легко поговорить. Почему молодежь избирает себе простых собеседников? Потому что с ними можно легко поговорить, они открывают душу свою, они исповедуются. Молодежь очень важна в жизни, когда исповедание у вас есть перед Богом. Сатана держит некоторых, не могут выйти на служение, потому что присутствует какой-то грех. Нужно исповедать. Найдите себе простого брата, исповедуйтесь, очиститесь, приблизьтесь к Богу, чтобы эта простота пребывала в вас. Это очень важно. И вот здесь еще отметить я хотел. Вот, если бы кто пришед, начал проповедовать другого Иисуса. Сегодня многие богословы проповедуют другого Иисуса. Знаете, сегодня много разных проповедников. Ну, я не хочу там какую-то тень бросить на этих американских, как Пол Вашер, да, он промывает мозги. Ну, неплохо, говорит, да. А мы же не знаем в действительности, как там, как у него в церкви, как в семье. Тут был один, помните, я извиняюсь, приезжал тут сильнейший тоже проповедник, у него было 10 детей. Они играли на инструментах, на русском пели. Мы восхищались этой семьей. На сегодняшний день этот благовестник, миссионер, закончил свою миссию, жена ушла, дети тоже неизвестно, как, что, на сегодняшний день развод. Некоторые, говорят, братья даже из нашего братства говорят, вот это пример американца. Я забыл, как его зовут. А? Борис. Ну, хорош. А Моррис, это фамилия, я забыл, как звать его. Но был прекрасный человек. Дети, я не знаю, кто-то застал. Ну, а что... Они ездили по всей Америке. На сегодняшний день семья распалась. Это переживание. Это, друзья, это действительно вот простота во Христе. И я хотел бы, чтобы вы были просты, как голуби, Христос говорил. И вот следующий это Би, раздел. Личные встречи, знакомства. Вы помните, когда Иисус Христос в личной беседе с Закхеем, Он подошел к дереву и говорит... Мне надобно быть у тебя в доме. Так ты, Господи, ты даже с ним не познакомился. И тут Захей слетает с этого дерева, бежит, приготовил там горницу, все, приготовил все для Иисуса Христа, заходит Христос, и он с ним так беседует, что тот говорит, Господи, половину имения моего я вам отдам, готов отдать. И кого чем обидел, воздам четверо. Друзья, вот подход. Простоты, что человек открывается полностью так, что половину имения отдаст. Вот так я хочу, чтобы мы могли подходить к душам, чтобы они открывали свои сердца, чтобы вы могли беседовать. Вы будущие матеря, будущие отцы, будущие благовестники и служителя. На вас ложится большая ответственность. Да, мы по-английски, может, не можем так хорошо проповедовать, но вы имеете дар от Бога этот, поэтому используйте его, говорите с людьми в простоте. И последнее, это Си, я хотел бы тоже обратить внимание, иметь христианский внешний вид. Написано, Иисус Христос имел вид путешествующий в Иерусалим. Все мы идем в небесный Иерусалим, да? И вот по нашему виду можно прочитать, куда этот христианин идет, на благовестие или в клуб, или неизвестно куда. И иногда смотришь, на нем разные-разные надписи. То есть рекламируют не Иисуса Христа, а реклама идет какой-то фирмы. Я хотел бы, чтобы вот как, есть какое-то предложение, я думаю, может быть, мы сможем сделать футболки, и на конференции по благовестию, может быть, подарить каждому, чтобы у вас была действительно надпись христианская. Нельзя? Где? Не, ну вы тут некому благовествовать. Я имею в виду в колледжах. Вот вы идете, там, например, Adidas написано, да? Ну лучше же написано, чтобы было для меня жизнь Христос. Хорошо. То есть, ну, давай, не, я принимаю все предложения. То есть, по поведению, правильно? Человек, если у него ненормальное поведение, правильно, брат говорит, то футболку на него одень, тогда будет соблазн, а не проповедовать он будет. Тогда ему просто надо куба затейпать и надеть футболку. И тогда будет нормально. То есть, ну, может быть, неплохо будет. Но это было мне предложение, это не я предложил. Мы, может быть, порассуждаем. То есть, неплохая идея, в принципе. И я думаю, что нам, конечно, как вам, будущим благовестникам, ну, нужно какие-то принимать какие-то рычаги, благовестие, правильный подход, чтобы действительно люди увидели, что это мы, братство святое. Вот сегодня брат говорил, да, и многие уклонились от этой простоты во Христе. И сегодня уже не будем далеко ходить, да, вот это вот RK Baptist Church, который из наших церквей, даже с нашей 59-й, там некоторые поуходили туда. И они себя там чувствуют превосходно. Хорошо. Да, хорошо, что они убрали слово «баптист». Друзья, а мы должны быть действительно святыми. И если мы из братства Совета Церквей, мы должны отображать это братство. Но мы, к сожалению, далеко не такие еще. И вот я побыл на Украине, в России, побыл в церквях. К сожалению, мы уже их опережаем. Ну, по поведению. Хотя в одном мы отстаем, и это плюс. Например, у них все их айфоны, 4-й, там, уже 5-й. Я смотрю, у нас простые. Но я даже похвалился. Я даже похвалился. Я говорю, не, да, этому самое, брату говорю, а у нас, говорю, еще такие. Ну, а ему уже нечего сказать. А у них у всех, знаете, там. Поэтому вот в этом мы имеем, может быть, и плюс. А в основном, конечно, мы немножко их опережаем. То есть перечески, потом многие, даже я сказал, ходят в джинсах, девушки, да, сестры наши, в джинсах обтертых таких, в колледжах, с цепочками, с кольцами. Это неприемлемо. Ты никогда не... А? Неприлично. Ну, то есть, это твой вид говорит о твоем духовном состоянии. Если на христианский вот такой вид, то внутри у нее еще хуже. Запомните. Если на ней такой вид, то внутри еще хуже. Поэтому я хотел бы, чтобы мы имели вид Иисуса Христа, который имел вид путешествия в Иерусалим. Мы все идем в небесный Иерусалим. И вот хотел бы, чтобы такой вид был на вас. Я хотел бы немножко перейти к слайдам, поэтому сократил беседу, не распространялся особо. Хочу вот это в конце прочитать слово. Написано во 2 Коринфянам, запомните, это очень важно. Смотрите, «Он распят в немощи, но жив силою Божью, и мы также, ходя в немощи в нем, но будем живы с ним силою Божьей». Вот хотел бы, чтобы это... Немощь, которую мы имеем, может быть, через Иисуса Христа, чтобы мы имели силу в слове благовествуя. В Мексику вот мы ездили не так давно. И я хотел бы отметить, вот видите, плоть захотела буррито такое. Это не буррито, это тортилос. Тортас. Очень вкусное. Ну, можно, да, быстрее листать, чтобы... Вы видите, да, то есть... Я понял, что вот, хотя мы на полу спали, Дэниел вот накачал, хорошо, у него был матрас, я уже думал там на скамейке приютиться. То есть интересная жизнь в Мексике. Многие не были из вас в Мексике. Я хотел бы пригласить, вот скоро у нас будет благовестие, мы с Павлом Васильевичем планируем скоро поехать, чтобы там еще, может быть, одну точку. Вот Михаила Пругло церкви там построили молитвенный дом, имеют благословение. Можно еще в другом районе. И вот мы ходили и приглашали на благовестие, на служение. И вот вы... Сейчас посмотрите. После, казалось бы, ну очень просто. Мы прошли, пробежали по селу. И вот народ, мы приглашали. С нами были братья там местные. Очень, вот такая жизнь. Вы представляете, жизнь. Там на горизонте море. Смотрите, прекрасный пляж. Найс, вообще такое место. А тут дети вот живут в такой ужасной, убогой обстановке. Смотрите, вот это они там спят вместе с собаками. Все. В таком виде ужасном. Я на Украине, когда показывал, они не верили. Они думали, что они живут хуже всех. А оказывается, есть еще люди, которые в Америке плохо живут. Вот так трудно, трудно, конечно. Хотя и пальмы. Вот я смотрю, пальмы везде. Казалось бы, живите. Нет, ужасные условия. Вот мы проводим евангелизационное служение. Евангелизационное служение. Перевод. Да, тройной перевод. Я проповедую на русском. Переводят. На английский, с английского на испанский. И Дух Святой касается, вот, пожалуйста, это не просто для рекламы, это о чем я говорю, что простота там. Люди каются, стоят на колени, молятся. И в основном много, я замечал, что не только женщины каются, а мужики, братья, молодые каются. И потом, значит, раздаем вещи. Вещи, которые вообще, может быть, даже полы мы не моем здесь, они там с удовольствием их берут. Поэтому, молодежь, не выбрасывайте, собирайте. Может быть, в церковь привозите, чтобы... Ну, конечно, не порватое, а желательно. Вот в другом месте мы проводили благовестие. Тоже тройной перевод. Значит, Савин, я проповедую, он мне переводит. И вот покаяние, пожалуйста. Люди на колени встают и обращаются, плачут, просят прощения у Господа. Разве туда не ехать? Это поле благовестия. Скоро закроются эти двери благовестия. Потом мы будем жалеть, что мы не поехали, что мы не выделили средства. На служение нам нужны средства. Молодежь тоже средства. Вот хотелось бы, чтобы и в этом помогали, чтобы Господь благословлял вас в служении и не было недостатка, как написано, ни у вас, ни у нас. Вот такое, ну, конечно, вот в таких условиях они живут. В таких условиях, переживаниях. Наш брат, конечно, он там ревностный во всех. Вот такая там церквушка небольшая, это Эммануила. Вот живет он, а? Да, Розарита, и живет он в этом тоже, не имеет домика своего, живет в мобилхоме, тоже просил помощи. Потом мы с ними на берегу там вечер провели. Они нам сварили эти, приготовили, как их называют, тортилас, по-моему, да? Это? Не, ха, тамалес, они даже здесь продаются. Вот тоже, видите, какой красивый вид. Прекрасный вид, но люди в ужасных условиях, конечно, в бедноте. Это хорошие районы. А, я хотел отметить, это мы попали очень сюда случайно тоже. После благовестия мы же ночевали в молитвенном доме, а нас привезли в такой хотель пятизвездочный. И мы даже не думали, что мы можем сюда попасть. Сестры нанизу отдыхали, братья наверху, шаур, там все. Такие условия, вот представляете, Бог пошел навстречу, и мы ночевали уже двое суток или трое в таком хорошем домике. Мы бесплатно там ночевали. И просто удивительно. Мы, конечно, оставили им немножко средств чисто символически. Но вот когда мы делали там евангелиционное, там вот это, видите, статуя Иисуса Христа. Иисуса Христа. Христос благословляет Мексику. Они очень люди набожные, очень набожные. Вот в этом месте мы тоже проводили благовестие, и люди собрались. И вот еще когда мы ходили, там дальше немножко еще один момент удалил, да. Ну там прям провода 220 на дороге лежит. И говорит, братья, осторожно, говорит. То, когда дождь идет, говорит, у нас вот одна проблема, что говорит, люди понимают, что нельзя на провода наступать, а лошади наступают, и они умирают. Я думаю, ужас, хорошо, что дождя нету. Прям вот провода валяются на дороге и... Здесь вот, да, благовестие мы проводили. Что мне нравится, что когда мы приезжаем, они сразу детей отдельно собирают, детки отдельно слушают. А мы отдельно проводили вот благовестие. Здесь тоже немало людей покаялось. И вот, значит, в этом месте дальше, вот они попросили, чтобы помолиться над ними. Я помолился, стал, взял, ну, дерзновение такое было. И одна женщина подбежала и тоже с голову так держала руками. Говорит, помогите, помогите мне. Ну, а через переводчика спрашиваю, что случилось? Она говорит, у меня голова разрывается, никогда не проходит, болит. Я вот пришла сюда, может быть, вы поможете. Но мы уже так решили помолиться, и тоже Бог милость оказал, и она получила сразу исцеление. Это было свидетельство для них. И она кричала «Халилуя!», аж прыгала там. То есть Господь оказал такую тоже милость. Знаете, не всегда бывают такие случаи, что Бог исцеляет сразу. Это уже Калифорния. Ну, можно, я хотел из благовестия, вот это, да, там было, ну, то уже все, в принципе. Из благовестия нашего в Сакраменто. Я хотел бы вдохновить, чтобы вы не теряли надежду, что в Сакраменто еще благовестие, оно продолжается. Вот кто трудится, кто трудился, тот и трудится. Я хотел бы, вот у нас 59-й тоже начиналось с библиотеки такой небольшой, потом мы стали бесплатно все раздавать, потому что уже смысла нет там записывать людей, а мы решили бесплатно. И вот посмотрите, такие моменты, что люди действительно с желанием берут. Можно быстрее, да? Вот в Даунтаун, вы помните, такие моменты очень хорошие. Вениамин с аккордеоном, смотрите, Валентин. И люди отзывы были очень хорошие. Я хотел бы, чтобы на Крисмас вы не потеряли, не утеряли время. На истории будет каждый вечер На всю неделю собираться молодежь для благовестия. Поэтому, пожалуйста, собирайтесь, приезжайте с Веней, созванивайтесь, чтобы мы... Вот это видите, Фрезно? Видите, Владимир, ты помнишь тот момент? Вот когда мы во Фрезно, там благовестие проводили. Женщина, помню, покаяла, просила, чтобы помолиться за ней. Это моменты, это неповторимые моменты. А кто сейчас делает это благовестие? Вот, видите, два Деда Мороза. Хорошие, да, хорошие такие воспоминания. Я это для того, чтобы вдохновить вас, чтобы вы поняли, что это нужно делать и продолжать это делать и молиться за это служение, потому что действительно скоро оно может закончиться. Это в Сакраменто, вот на плазах играли, везде, многие приглашали, но практически нигде, нигде нас не выгоняли. Вот здесь тоже военные стояли. Вениамин бедный устал, он уже сел. Ну, то есть, очень, очень приятное благовестие. Так что будем молиться об этом. Пусть Бог вас благословит. Здесь записочка. Ну, тут такого содержания, как бы, не только американцев. Ну, тут как бы совет такой. Совет, даже не вопрос. Может быть, у кого-то возник вопрос, пожалуйста, можете задать. Или пожелание. Скажите, пожалуйста, у нас еще есть немножко времени, и я хотел бы, чтобы помолиться вместе с вами. У нас есть еще 15 минут времени. Я хотел бы, чтобы мы встали, помолились. Каждый из вас может помолиться, кто желает, о благовестии и о пробуждении в Сакраменто церквей. Также Вениамин вот посещает церкви регистрированные. И в этих церквях много молодежи. Во много раз процентов больше, чем нас здесь. Я однажды приехал, мне сказали. Мне сказали, что в Брайтовской церкви молитвенная группа. Пожалуйста, можете посетить. Они собираются в 5 часов утра. Каждый понедельник. Я думаю, интересно, правда ли это. А я живу на Солано, возле самой этой церкви. В старой церкви. Они там собираются. И вот я приехал туда в 5 часов утра. Смотрю точно. Молодежь на коленях, по группкам стоят молятся. Я тоже так стал. И потом после молитвы спросила, что вы так серьезно каждый раз делаете? Я говорю, да. Каждый понедельник собирается в 5 часов утра и молится. Человек где-то, наверное, 40 или 50. Ну, то есть я удивился. Как бы хотелось, чтобы такие примеры и у нас были. То есть не только примеры, а у нас мы практиковали собираться. Ну, может быть, не в одну церковь. На Ауборне одна группа молодежи, на Астории другая. И чтобы мы вместе молились. Не только так, чтобы вместе собирались где-то в лесу, а чтобы вместе молились. Это очень важно. И я хотел бы напомнить, что у нас 15 декабря будет конференция по благовестию. Я всю молодежь приглашаю со всех штатов. Позвоните всем. У нас будет очень хорошая и интересная конференция. Это будет 15 декабря. Запишите прямо на вот этой бумаге желтой. В Сакраменто будет на Dry Creek 9:30. Отметьте себе на вот этой желтой, на желтом листочке. В 9:30 Сакраменто на Dry Creek будет конференция по благовестию. Я хотел бы, чтобы вот в течение вот этого месяца я буду на конференции по благовестию спрашивать многих. Расскажите тестимони. То есть обращение, расскажите еще, с кем вы побеседовали, может быть, вы встретились, сестры, братья, подготовьте небольшую информацию, то есть расскажите о встрече с людьми, с кем вы встречались, с кем беседовали, постарайтесь за это время пригласить кого-то в собрание, чтобы одного человека вы могли привести в церковь. Вот если у нас 200 человек здесь, 210, каждый приведет по одному, вы представляете, это будет большое свидетельство, и если это этот человек обратится к Богу, вы покроете множество грехов своих и получите венец неувядаемой славы, которую Господь даст всем, кто трудится на его ниве. Поэтому, пожалуйста, приложите все старание, чтобы 15 декабря все, и Фресно, и все, и все, и все, все должны быть на этом служении, вся молодежь, потому что конференция – это то же самое молодежное общение, потому что вы двигатель, и вы колеса, которые мы используем для служения благовестия. А мы только тормоза, понимаете? Поэтому я хотел бы, чтобы вы помогли нам в служении благовестия. Пусть Бог вас благословит. Да, пожалуйста, Вениамин. Молодежь, я сразу добавлю, так как у нас тема по благовестию. Мы уже, наверное, пятый год подряд практикуем на Рождество благовестие. Николай Иванович уже немножко сказал, я чуть подробнее скажу. Друзья, в Америке Крисмас – это один из самых таких почитаемых праздников. Я, друзья, так для себя уяснил, что больше всего люди принимают весть о спасении – это на Рождество. Поэтому хотел бы сказать во всеуслышание, что и в этом году, за неделю до 24 декабря, мы будем каждый день благовествовать в городе. Как у нас это будет система работать? Мы в 5 часов после обеда собираемся на асторе в нашей церкви. Скажу, друзья, по нашей молодежи, у нас всегда 15-20 человек едут. Мы берем музыкальные инструменты, берем какую-нибудь плазу. И из магазина вы некоторые фотографии видели. Друзья, конечно, на конференции по благовестию мы кое-что расскажем. Кое-что, может быть, вы уже сами слышали. Как люди воспринимают. У нас в прошлом году даже Walmart и Home Depot запустили к себе. Раньше они нас не запускали. Друзья, с каждым годом все больше и больше открываются двери для благовестия в Америке. Если кто-то не верит, вам надо сначала сами поехать, потом вы сами убедитесь. У нас масса примеров есть. Когда даже полицейские. Пример один. Стоим мы, это было на Пасху в этом году. Кто был, тот помнит, наверное, да, из нашей молодежи. Нас было человек 10. Мы около Фуцка, да, на Норгейте пели. И вы знаете, вот так вот мы играем около входа. Мы сначала спросили менеджерку, женщину. Она говорит, внутри нельзя, только на улице. Но на улице уже было прохладно. И вот мы поем, играем. Вдруг останавливается полицейская машина справа. Но мы никак не реагируем. Открывается окно, и я боковым зрением чувствую, что они слушают. Вы знаете, а когда полицейский остановился и люди поют, то сзади образовывается какой-то трафик определенно. Ну все ждут как бы какой-то развязки. Что здесь происходит? У нас там один браточек на гитаре играл, молодой такой. Ну знаете, он такой шустренький, он подошел к полицейским и говорит. Говорит, excuse me, говорит, извините, сзади трафик, люди ждут. Он говорит, ой, извините, мы заслушались. Ну ладно, полицейский проехал. Знаете, машины все разъехались, мы продолжаем дальше петь. Полицейский сделал круг, их было двое мужчин. И снова на свое место. И вот опять слушают, слушают. Сзади одна машина, вторая, третья, четвертая, пятая. И трафик. Ну все, ну полицейские же надо как-то выждать. Он снова подходит и говорит, извините, сзади снова машины. Говорит, ой, мы так заслушались, извините, да. И опять пошел. Вы знаете, в это время выходит женщина. И говорит, вы знаете, мне так жалко, что я вас не запустила. Заходите и пойте прямо внутри. И вот мы берем инструменты, заходим туда. Встали и поем, поем, поем. Вдруг открывается дверь, и за нами полицейские внутрь. Это вообще было, знаете, и вот они стояли и слушали. Друзья, вы представляете? Одна, ну ладно, еще один пример, не против, да? Короче, у нас, мы на Маркони было благовестие, и вот Дэниел Кларк был, и знаете, мы из магазина в магазин, но мы спрашиваем разрешение, и нас почти везде запускают. И там какой-то буддист в секьюрити на машине ездил, но буддист, потому что у него значок буддистский был. И знаете, он был очень против, что мы там, и он так на нас злился, а потом говорит, вы здесь людям голову морочите, в общем-то нас наехал. Мы им говорим, мы здесь проповедуем. Нет, вы людям надоедаете, вы заходите типа сами туда без разрешения. Но это ложь. Мы говорим, это неправда, мы спрашиваем. Он говорит, я буду полицейским жаловаться. Ну, жалуйтесь, они все равно слушают. Да, и вот он позвонил, знаете, подъезжает полицейский. Дэниел был, Валентин. Ну, думаю, молодежь, подождите. И вот, знаете, следующий магазин как раз, и мы стоим. И этот буддист этому полицейскому на нас, видно, там что-то говорит, говорит, а тот полицейский говорит, надо выслушать вторую сторону. Подъезжают к нам, и он говорит, ребята, что здесь такое? Ну, там Дэниел вступился в разговор, говорит, мы поем. А он как бы типа нас, что вы людям голову морочите, там люди вас не хотят. В это время открывается дверь, и женщина-американка, так мы вас уже сколько ждем, почему вы к нам не заходите? Вы представляете это? И когда полицейский увидел, что тот обманывает, и говорит, ты иди занимайся своим делом, а вы идите проповедуйте. Вытаскивает карточку и говорит, в Сакраменто Каунти самый главный полицейский. Говорит, иди отдыхай, а вы из Дрюшота звоните мне. Все, друзья, вы знаете, я надеюсь, этого буддиста в этом году снова увидит на этой плазе. Мы ему подскажем. Нельзя, нельзя, нельзя. Молодежь, вот, пожалуйста, good news, да? Слава Богу, praise God, да. И слава Богу, что есть такие моменты вдохновляющие. Да, пожалуйста. Если есть вопрос. А, тебе? Да, да. Пожалуйста, конечно. Друзья, перед тем, как мы будем молиться, поступила записка такого содержания, я постараюсь пересказать. Ну, такая тема сегодня очень серьезная, о лжеучениях. Ну, и я бы просил, чтобы вы все-таки, ну, прислушивались братьев. Братья не говорят от того, что, ну, просто надо о ком-то говорить или о чем-то. То есть это наши переживания. Может быть, по мере того, что имеем какой-то опыт. Ну, и если были названы фамилии, ну, тех вероисповеданий, там, братья, если так можно сказать, которые, может быть, лидеры какие-то, вот, то, может быть, бы извинили нас в том, что, может быть, не пободрствовали. То есть, записка такого содержания, тогда, когда мы говорим о других религиях, и у нас о них есть переживания, может быть, не стоит вспоминать фамилии или говорить, называть имена. Вот. Поэтому, если в этом мы причинили какие-то переживания, потому что записка поступила, что от группы вот, определенных друзей есть переживания в том, что затрагивается, как бы сказать, вот, ну, те моменты, вот, может быть, там друзья ваши или родственники ваши. Вот. Но хочу вам сказать, что это наши переживания, и мы не можем молчать, мы должны оповестить вас, сказать, что в этом есть опасность. Вот. Потому что время последнее, сегодня облащение, и думаю, что еще мы, наверное, будем переживать тот момент, когда восстанут лжехристы и многих присят. Вот поэтому мы, как братья, об этом вас предупреждаем. Ну, вот так. Пожалуйста. Друзья, подобная записка пришла ко мне. Почему, ну, вот в теме были употреблены некоторые фамилии? Ну, якобы это осуждение конкретно каких-то личностей. Друзья, я думаю, что брат поступил по Писанию. Когда апостол Иоанн писал свое третье послание, он говорит: «Любящий первенствовать у вас диатреф». Он конкретно сказал, о ком идет речь. То есть это библейская позиция. Второй момент. Апостол Павел пишет: «Иоанни и Амврий», которые потерпели кораблекрушение в вере. Конкретно имена. Откровение 2 глава. Ты попускаешь жене Иезавели. Конкретно имя. Ты идешь путем Валаама и путем Каина. То есть, друзья, фактически на основании Священного Писания мы имеем право говорить даже фамилии и имена лжеучителей, потому что так делали апостолы. Кстати, друзья, по поводу церкви Александра Шевченко, тут тоже вот вопросы поступили. Как относиться? Друзья, во всеуслышание скажу, что он пятидесятник. Я лично слышал его свидетельство, когда он говорит в своей тайной комнате: я 80% молитв молюсь на ином языке. Поэтому если из нашей церкви пойдет туда человек, он будет отлучен. Он пошел в еретическое учение. А впрочем, друзья, если вы желаете больше информации иметь, зайдите на сайт Хубриянца «Глазная мазь». Там подробно будет рассказано по фамилии и по именам, друзья. У нас нет другого варианта, как называть фамилию людей, потому что это лжеучителя, которые сегодня хотят увести вас из нашей церкви, друзья. Поэтому на основании Писания, я думаю, что Павел Васильевич правильно сказал, что он называет имена людей. Друзья, это по Писанию, я думаю, что оспаривать даже не стоит. Так делали апостолы, чтобы церковь как-то ориентировалась, кто эти такие лжеучители. Ну, а в общем-то, друзья, если у вас будут вопросы, вы можете подходить и спрашивать. Тут в отношении зависти записка, но это попозже будет. Да, подготовить тему. Еще один момент, вот как я не говорил, написано: «Димас возлюбил нынешний век». Друзья, сегодня многие пастыря возлюбили нынешний век. Они обольщают своим словом многих верующих и имеют от этого доход, и не маленький. Поэтому я хотел бы, чтобы были осторожны. В братстве у нас очень мало служителей, которые на содержании. И все мы работаем просто даром, чтобы поистину донести вот эту простоту для всех. Поэтому пусть Бог благословит, чтобы вы не усомнили, что у нас истинный путь, и мы идем по истинному пути. И пусть Бог благословит. А вот насчет Шевченко, я помню такой момент. Я где-то видел клип, и там он говорил такие вещи. Он говорит, по-моему, он собеседование вел с Ледяевым. Да, вот этот момент. Гугл. И там, короче, он говорит такие вещи. Я предлагаю всем читать ваши книги. Хотя я не совсем согласен с вашим, служением. Но я предлагаю всем прочитать ваши книги. То о чем это говорит? Ледяева книги он предлагает нам читать. Но это левые вообще книги, и сам Ледяев, это человек не наш, левый. Поэтому пусть Бог сохранит вас, и даже не усомнитесь, и не пусть у вас не возникнет никакого огорчения, что где-то мы где-то, может быть, резко говорим. Если мы говорим, мы знаем, что говорим. Поэтому и отвечаем перед Богом. Пусть Бог благословит вас и укрепит, и утвердит в уповании и в слове. Исследуйте Писание, ибо вы думаете, не надо, чтобы кто-то вас учил. Потому что Дух Святой и это помазание будет учить вас, и вы будете проповедовать лучше всех проповедников вот этого движения. Поэтому сейчас я предлагаю всем нам встать. И кто желает помолиться, помолитесь, пожалуйста, вслух. И я закончу молитвой.